Евангелие от Иоанна. Глава 1. Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и он был Бог. Он изначально был с Богом. Через него все было сотворено, ничто не было сотворено без него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Был человек, посланный Богом, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, для того, чтобы стать свидетелем света и чтобы поверили все через него. Сам он не был светом, но пришел для того, чтобы стать свидетелем света. Этот свет был истинный свет, освещающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога. И тот, кто является Словом, стал человеком и жил среди нас. Мы видели его божественное величие и силу, он получил их как единственный сын у Отца, воплощение милости и истины. Иоанн выступает его свидетелем, он возвестил: «Это тот, о котором сказал я, следом за мной идущий стал больше меня, потому что был прежде меня». И мы все разделили его богатство, он одарил нас бесчетно по своей доброте. Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить у него, кто он такой, Иоанн не уклонился от ответа и прямо заявил: «Я не помазанник». «Кто же ты тогда?» — спросили они. «Ты или я?» «Нет». «Ты пророк?» «Нет». «Кто же ты?» — продолжали они спрашивать. «Мы должны дать ответ тем, кто нас послал. Кем ты сам себя называешь?» «Я, как сказал пророк Исаия, голос глашатая в пустыне: проложите прямой путь Господу». Тогда посланцы фарисеев спросили его: «Раз ты не помазанник, не Илия и не пророк, почему ты крестишь людей?» «Я крещу водой», — ответил Иоанн. «Но есть среди вас человек, вы его не знаете. Он должен прийти после меня, но я не достоин даже развязать у него ремень сандали». Все это происходило в Вифании, за Иорданом, где обычно крестил Иоанн. На следующий день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Божий ягненок, который унесет грех мира. Он тот, о котором сказал я: вслед за мной идет человек, который стал больше меня, потому что был прежде меня. Я не знал, кто он, но я пришел крестить водой для того, чтобы о нем стало известно Израилю». Вот свидетельство Иоанна. «Я видел, как дух спустился на него с неба, словно голубь, и остался на нем. Я не знал его, но тот, кто послал меня крестить водой, сказал мне: когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается дух, он и есть тот, кто будет крестить Святым Духом. И я это видел и свидетельствую, что он — Сын Бога». На следующий день снова стоял там Иоанн и с ним два его ученика. Увидев идущего мимо Иисуса, Иоанн говорит: «Вот Божий ягненок». И оба ученика, услышав его слова, пошли вслед за Иисусом. Он, обернувшись и увидев, что они идут за ним, говорит им: «Что вам надо?» А они в ответ спросили: «Рабби, что значит учитель? Где ты живешь?» «Пойдемте и увидите сами», — говорит он. Было около 4 часов пополудни. И вот они пошли с ним, увидели, где он живет, и пробыли у него до конца дня. Один из двоих, тех, что слышали слова Иоанна и пошли за Иисусом, был Андрей, брат Симона Петра. Первым делом он разыскал своего брата Симона и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Это значит «помазанник», Христос. Он привел его к Иисусу. Иисус, пристально посмотрев на него, сказал: «Ты Симон, сын Иоанна, но ты будешь зваться Кефа, это значит «скала», Петр». На следующий день Иисус решил отправиться в Галилею. Там он нашел Филиппа. «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андрей с Петром. Филипп, в свою очередь, разыскал Нетанела и сказал ему: «Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета». «Из Назарета? Разве из Назарета может быть что хорошее?» — возразил Нетанел. «Пойдем и сам увидишь», — говорит ему Филипп. Иисус увидел идущего к нему Нетанела и сказал о нем: «Вот настоящий израильтянин, не способный на обман». «Откуда ты меня знаешь?» — спрашивает Нетанел. «Еще до того, как позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей», — ответил ему Иисус. «Рабби, ты сын Бога, ты царь Израиля!» — воскликнул Нетанел. «Ты веришь, потому что я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей? Увидишь гораздо больше». Иисус продолжал: «Говорю вам истинную правду. Увидите, как раскрывается небо, и как Божьи ангелы сходят к Сыну Человеческому и восходят от Него к Богу».